святого князя Владимира, что в старых садах. Находится против Ивановского монастыря. Храм принадлежит к древнейшим в Москве, так как предел в нем Кирика и Иулиитты построен по повелению великого князя Василия Иоанновича в 1514 году архитектором Аливизом Фрязиным. Другой предел в храме во имя благоверных князей Бориса и Глеба. Именуется в старых садах, потому что здесь были долгое время великокняжеские сады, простиравшиеся при Василии Иоанновиче до нынешнего воспитательного дома. Здесь разводились редкие фрукты для великокняжеского стола.